Например, высокое и короткое «а» означало «я бы с удовольствием поговорил с тобой или с кем-нибудь другим, если бы только знал, о чем говорить, что именно и чего ради». Низкое и протяжное «а-а-а». Напротив, следовало понимать так: «смотри, это уже 120-й по счету дом, который перевезли за сегодняшний день на вертолете в западном направлении». Жизнь была похожа на цветную фотографию. Резких движений и перемещений избегали тоже. Глаза у всех стали такие зоркие и одновременно чувствительные, что слишком быстрые и частые перемещения предметов в поле зрения могли причинить глазам вред. Днем носили очки с темно-зелеными стеклами. Улицы все стали движущимися и были засланы пористой резиной. Ложишься, и улица тебя везет. Стало невозможно отличить старых от молодых. Лицо человека в течение его жизни менялось очень мало. Умирали внезапно. Умерший сразу растворялся в воздухе. Уже много поколений волосы мужчинам не мешали. Мужчины все без исключения были лысые. Зато пышные волосы у женщин всячески поощрялись, и в соответствии с результатами голосования, проведенного несколькими десятилетиями раньше, был утвержден платиновый цвет, абсолютно одинаковый, без малейших различий в оттенках, для всех без исключения женщин. Женщины носили облегающие джинсы, голубые или белые рубашки, и то же самое носили мужчины. Все были одного роста, одного веса, одинаково красивые, правда, с детьми до 10 лет было иначе. Больше не было ревности, не было любовной тоски, потому что давно уже не было страсти. Не было больше и семьи. Все спали с кем придется, ведь так или иначе все партнеры были похожи друг на друга. И у рождавшихся в результате детей было столько матерей и отцов, сколько жителей в поселке. Дети свободно бегали повсюду, спали сегодня в одном, завтра в другом доме, там, где их заставала ночь. Они везде чувствовали себя как дома, поскольку и дома в поселке ничем один от другого не отличались. Концерн, который мы здесь описываем, назывался «Мировое жилищное строительство». Производим самые лучшие жилые дома, пластмассовые, без швов, 7 комнат, ванна, отопление, мебель, все необходимое. Идеальный всемирный дом, гараж на 2 машины, плавательный бассейн. Огромный вертолет поднимал дом прямо с конвейера и переносил по воздуху к предназначенной специально для этого дома площадке. Заранее подготовленная площадка выглядела сверху как штепсель. Дом вставляли как вилку и подключали все, что следует. Дождь шел только по ночам. Времена года сменялись точно по календарю. В дома по пневматическим трубам регулярно поступала пища. Из кранов в кухне можно было получить любой из более чем 1000 различных напитков. Последнее мировое правительство, все его 200 министров и статс-секретарей сидело в спирту. И любой, подойдя к стеклянной стене, мог увидеть их всех своими глазами. Через каждые 2 недели дети получали подарок. Например, огромную рыбу из черного пластика, из открытой пасти, которой фонтаном била вода. Получали дети надувные матрасы в синюю и красную полоску, лиловых пингвинов из пластика или пестрые мячи для водного пола. Получали детские электромобили или транзисторные радиоприемники или детские телевизоры, а также веселые книжки с картинками, где в понятной для ребенка форме изображалась жизнь в концерне или в поселке концерна. Или им дарили маленьких собак и кошек, они были совсем как настоящие, бегали и прыгали. Или ружье, и к нему 10 искусственных голубей, они взлетали и описывали круги в воздухе. Голуби ворковали, и они даже теряли перья, когда подстреленные падали на пол. Или дарили кукол, которые ходили, ели, пили, спали и разговаривали. Или маленькие белые домики среди зеленой травы, и рядом с каждым отапливаемый гараж на две машины и овальный плавательный бассейн. Солнце светило с утра до вечера, дождь шел только по ночам. Тишина в поселке была идеальная. Благодаря достижениям науки удалось вывести новую породу кур. Куры этой породы весили центнер каждая. Подстреленные искусственные голуби падали на пол. Из-за смешения всех рас цвет кожи у людей стал одного очень красивого коричневого оттенка. Позади каждого дома стояло дерево, это был красный бук. Никаких происшествий больше не случалось, потому что ничего нового не происходило. Говорить больше было не о чем. Слово притворилось в дом. Мечты сбылись, у каждого теперь было жилище. Рядом с зоопарком находился огромный стадион. На зеленой траве играли одна против другой две команды профессиональных футболистов. Профессиональных футболистов выводили в питомниках. У них были крохотные головы, а основной частью тела были толстые и сильные ноги. Играли в три смены, без перерывов. Ни одной команде не удавалось победить другую, потому что по силе команды были равными. Они играли уже много лет, однако ни одного мяча забито не было. На бутсах у игроков были острые железные крючки. Иногда игроки друг друга ими смертельно ранили. Убитый растворялся в воздухе, и его тут же заменяли. Наверху, на трибунах, виднелись кое-где одинокие зрители. Вечный футбольный матч транслировался на огромные экраны, стоявшие по всему поселку. Однако желающих посмотреть его находилось совсем немного. Небольшие группки собирались перед экранами, только когда на поле кто-нибудь погибал. С началом поры отпусков семья, возникшая случайно к этому дню, заходила в свой дом, и вертолет переносил его в какие-нибудь другие районы мира. Тогда можно было видеть длинные караваны висящих в небе односемейных домов, медленно уплывающие к югу. Но год от года все больше становилось таких, кто по собственной воле отказывался от путешествия, оставался на месте и проводил счастливые дни у себя дома. Хуан Хосе Арреола. Истинно говорю вам. Всем лицам, заинтересованным в том, чтобы верблюд прошел через игольное ушко, следует внести свое имя в список содействующих эксперименту Никлауса. Покинув некую смертельно опасную группу ученых из тех, кто имеет дело с ураном, кобальтом и водородом, Арпад Никлаус ныне посвятил свою исследовательскую работу достижению благой и глубоко гуманной цели — спасении душ богачей. Согласно разработанному Арпадом Никлаусом плану, для этого нужно будет превратить верблюда в пучок элементарных частиц и пропустить этот пучок через игольное ушко. Приемное устройство, очень похожее принципом действия на кинескоп телевизора, мгновенно соберет элементарные частицы в атомы, атомы в молекулы, а молекулы в клетки, и верблюд будет воссоздан в его первоначальном виде. Ни Клаусу уже удалось к ней, не прикасаясь, переместить каплю тяжелой воды. Оказалось также возможным измерить с разумными допущениями энергию верблюжьего копыта, превращенного в кванты. Нет смысла обременять память читателя соответствующей астрономической цифрой. Единственную серьезную трудность создает для профессора отсутствие у него собственного атомного реактора. Эти установки величиной с целый город очень дорогостоящие. Однако специальный комитет уже работает над разрешением денежных проблем путем сбора пожертвований. Первое приношение, еще несколько робкие, расходуется на издание 1000 брошюр, проспектов и рекламных листков, и они также обеспечивают профессору Никлаусу скромное жалование, позволяющее ему, пока возводятся огромные лаборатории, продолжать теоретические изыскания и расчеты. В настоящий же момент комитет располагает лишь иглой и верблюдом. Поскольку общество защиты животных одобряет этот проект, не только не опасный, но даже полезный для здоровья любого верблюда. Никлаус говорит о вероятной регенерации всех клеток организма. Верблюдов из зоопарков страны поступило на целый караван. Нью-Йорк без колебаний предоставил своего всемирно известного белого верблюда. Что же касается иглы, Арпад Никлаус очень ею гордится и считает ее краеугольным камнем эксперимента. Это не простая иголка, а чудо, подаренное миру талантом и трудолюбием профессора. На первый взгляд, иголка эта совсем обыкновенная. Госпожа Никлаус, обнаруживая незаурядное чувство юмора, находит удовольствие в том, чтобы штопать ею одежду мужа. Однако ценность ее, по сути, беспредельна. Сделана эта игла из тяжелого металла, место которого в периодической таблице еще не определено, а буквенные обозначения, если исходить из крайне туманных намеков профессора, наводит на мысль, что речь идет о физическом теле, состоящем исключительно из изотопов никеля. Ученые до сих пор ломают себе голову над этим таинственным веществом. Немало нашлось таких, кто поддерживает смехотворную гипотезу о синтетическом осмии или отклоняющемся от нормы молибдене, или таких, кто осмеливается публично повторять слова одного завистливого профессора, уверявшего, что он узнал металл Никлауса в крохотных кристаллических вкраплениях внутри плотных масс железного шпата. Точно известно одно. Игла Никлауса вполне способна противостоять трению о нее потока элементарных частиц на сверхкосмической скорости. В одном из разъяснений, которые так любят давать высокие теоретики, профессор Никлаус сравнивает верблюда в момент прохождения сквозь игольное ушко с нитью паутины. Он говорит, что если мы захотим соткать из этой нити кусок ткани, то для того, чтобы его расстелить, нам потребуется все мировое пространство, и все звезды, видимые для нас и невидимые, будут блестеть на фоне этого куска ткани капельками росы. Если начать сматывать нить в клубок, окажется, что длина ее исчисляется миллионами световых лет. И тем не менее, профессор Никлаус предполагает смотать ее в верблюда всего за 0,3 секунды. Как ясно каждому, проект этот абсолютно осуществим, и мы бы даже сказали, в высшей степени научен. Он уже пользуется симпатией и моральной поддержкой, правда, еще неподтвержденными официально, Лондонской лиги межпланетной информации,